Он где-то здесь, в Стокгольме. Мне кофе, а ему горячий Стокгольм. Официант удивленно взглянул на пустое кресло за столиком напротив важной посетительницы. «Простите, я не понял, о ком вы говорите». Грета улыбнулась, словно наслаждаясь растерянностью официанта. «О моем спутнике». «Но где же он?» «Господин Мальмгрен где-то здесь, в Стокгольме». «Вы имеете в виду господина Мальмгрена, помощника управляющего банком?» Грета перебила официанта. «Нет, я говорю совсем о другом человеке». «Вы изволили заказать что-то горячее для вашего спутника? Простите, я не расслышал». Снова поинтересовался официант. «Да, я заказала ему горячий Стокгольм», — ответила Грета. «Не понял, что это?» Официант от смущения даже оглянулся, словно надеялся на подсказку более опытных коллег. «Значит, вы никогда не путешествовали в Арктике?» «Увы, не приходилось». «Горячий Стокгольм — любимый коктейль рыцарей ледяного безмолвия». Впрочем, это было давным-давно. Запомните рецепт доброго старого коктейля. Может, когда-нибудь он вам еще пригодится. Официант записал, как приготовить горячий Стокгольм, и хотел было удалиться, но Грет остановила его. Ах да, совсем забыла. Сейчас должны доставить для меня цветы. Принесите вазу с водой. В Стокгольме по-прежнему самые лучшие белые лилии продаются на Нормальмской площади. «Да-да, именно там», — поспешно подтвердил официант, хотя понятия не имел, где продаются в Стокгольме лучшие белые лилии. «А вазу я сейчас принесу». Он сообщил бармену рецепт странного коктейля и пожаловался. «Это мисс, мадам, фру...» «Прекрасно говорит по-шведски, но мне трудно ее понять». Старый бармен улыбнулся. «У них другой язык, приятель. Мы с ними произносим одинаковые слова, но с разными смыслами». «А все же кто она?» Официант кивнул в сторону одинокой посетительницы. «Из семейства Ротшильдов, Анасисов или из королевского дома?» Бармен покачал головой. «Она хочет быть неузнанной. Кто знает, да не выдаст ее тайну. Возможно, когда-нибудь ты сам поймешь, кого обслуживал. Хотя...» Бармен окинул взглядом молодого собеседника. «Хотя для твоего поколения ее имя уже мало что значит. Ладно, займись делом, а я приготовлю горячий Стокгольм. Давненько его никто не заказывал».